что может быть лучше после такого боя, чем накрывающая паром и отрубающая жаром баня? Вряд ли что-то. Вальдемар и Гласси устроились у камина в главном зале и стали обсуждать что-то. Затем торговец магии достал старинную книгу и вдумчиво стал объяснять кристальной жрице что-то на сложном магическом языке. Она понимала и ей было интересно. Шангс же, оклемавшись от боя быстрее, чем Си, помог ей подняться и без лишних слов повел ее в самую дальнюю часть резиденции. Там стояло прямоугольное одноэтажное здание, как я думал, сарай, но, оказавшись внутри, понял, баня. Помесь русской и турецкой. Переодевшись в просторном деревянном предбаннике, они открыли тяжелую дверь с тугими петлями и расплылись в довольной улыбке. Достаточно тонкий тканевый халат правильно обтянул фигуру Си, отчего она казалась еще привлекательнее. Шанкс старался лишний раз не смотреть в ее сторону, но ему несомненно понравилось. Оказавшись внутри, все мы позабыли про любые намеки на эротизм происходящего и полностью отдались таинству парения. Си разлеглась на каменной лежанке, что была сплошным серым камнем с белыми вкраплениями. Шанкс сел на уровень ниже, облокотившись спиной на распаренные доски, а я попросил, чтобы меня оставили поближе к печи. Снизу была топка, со стреляющими поленьями внутри, а выше стояла прямоугольная чаша с ярко-оранжевыми камнями одинаковой формы, видимо, особенные и наверняка очень дорогие камни. Кажется, они самостоятельно поддерживают температуру и сами же испускают пар, отчего постоянно выливать ведра воды не требуется. «Как хорошо, Эо!» – протянул Шанкс, разминая забившиеся бицепсы. «Да», – извиваясь, как змейка, ответила Си. «Я, на самом деле, очень благодарен тебе за бой, Селестия, и за слова, которые ты мне сказала. Мне было очень непросто принять это решение, ну, про пророчество, книгу и все остальное. Отец воспитывал меня так, что я наверняка обязан следовать словам в пророчестве и принять их в качестве своей судьбы. Мне никогда это не нравилось, но и выбора у меня не было». Шанкс выпрямился и спустил халат с плеч, оголив спину. Вот почему для него эта история не просто выбор. Подчиниться судьбе или построить ее. Для него это личностный конфликт, борьба со своим детством, сильная боль. Вся его спина, сколько было видно, изуродована вздутыми шрамами и неровными буграми, исписана, как тетрадный лист прилежного ученика, от и до, прямыми и кривыми линиями страданий. Местами шрамы четко давали знать о своей природе, ожоги, где-то были другие, множественное рассечение. Страшно смотреть. Си медленно провела рукой по одной из глубоких линий, ее пальцы едва касались кожи, будто боялись причинить новую боль. Она не могла вымолвить ни слова. Вот она, страшная тайна нашей семьи. От первого Грация до меня, спины старших сыновей всегда выглядели так. Именно таким способом прививается почтение к книге, даже если ты никогда ей не сопротивлялся. Я же был против, за что провел бесчисленное число ночей без сна. Он бил так, что еще несколько дней ты не мог даже вдохнуть воздуха от боли. Это сломало бы любого, сломало и меня. По его телу стекали капли пота, а из глаз выдавливались кислотные слезы, отголоски былой боли. Внутри парилки пахло еловой смолой. Однако оказалось, что, где-то глубоко внутри меня, за глубокой скорлупой принятия и смирения, добрых улыбок и низких поклонов, осталось это пламя непризнания. Встреча с вами его разожгла, а этот бой, я многое понял. Не простил отца, но отпустил обиду, ведь у него наверняка были причины. Вспомнил добрым словом своего брата, что приносил мне воды и читал сказки после каждого урока. «Маленький Грегори, я открыл вам свою спину, чтобы вы поняли серьезность моих намерений. Спасибо, ребята». Его слова меня тронули, хоть я и никогда не отличался сильной эмпатией, но наше знакомство изменило не только Шанкса, но и меня и, наверняка, и Си. Ей, кажется, вспомнился наш разговор про судьбу и путь, когда мы шли до Красграда, обманутые жадным детком. Тогда она колебалась, не была уверена, но сейчас она наглядно поняла, к чему приводит беспрекословное следование судьбе. В дом зашли уже за полночь. Гласси и Вальдемар уснули в главном зале, не стали будить, попрощались с Шанксом и пошли в комнату. Си грохнулась на кровать, долго ворочалась, но уснуть никак не могла. «Иди, Си, вам обоим это нужно. Думаешь, он не будет против?» Я усмехнулся. «Напугай кота сосиской». Они долго говорили о своем прошлом, о настоящем, о будущем, о страхах, боли, обидах и неуверенности, обнажали свои души друг другу. Удивительная пара. Сегодня они общались сразу на четырех языках. Звона металла, проникновенных слов, умиротворенного молчания и сокровенной, очень нежной, интимной до задыхающихся стонов страсти. Нет, мне ни капельки не завидно, я даже счастлив. Си стала мне так близка, как член семьи, как старшая сестра, как настоящий саулмати, понимающий тебя с полуслова. Я счастлив за ее счастье. И, кажется, найти кого-то, кто подходил бы ей больше, чем Шанкс, невозможно. Скрытое могущество. Утро началось с настойчивого и продолжительного стука Вальдемара во все двери. Команда, особенно Шанкс и Си, просыпались неохотно, но настойчивость торговца магией взяла свое. Мы впятером собрались в главном зале резиденции, сытно позавтракали и приготовились выезжать. Солнце только-только начинало свой путь длиною в день. Гласси и Вальдемар ушли ждать нас в карету, а Шанкс собрал всех своих дворецких, поваров и уборщиц и стал говорить: «Дорогие друзья семьи Грация, я вновь уезжаю в дальний поход. Как и прежде, забота резиденции лежит на ваших плечах. Может, я говорю вам это не так часто, но я и мои гости очень благодарны вам за вашу работу». Затем он подошел к каждому из работников. Парням и мужчинам крепко пожал руки, а девушке к чуть более взрослых девушек обнял и похлопал по спинам. Затем шепнул что-то старшему дворецкому, которого, оказалось, звали Фетум, и передал ему завернутый листочек бумаги. Фетум удивленно посмотрел на своего господина, а после решительно кивнул. «Мы дружно выехали за пределы резиденции, проехали бесконечное поле желтых колосков, широкую бурную реку, хлипкий мостик и небольшой ручеек, стороной объехали Красград, стали медленно подниматься по серпантину. Я вновь удивлялся этим просторам. Всего несколько дней назад мы ехали в противоположную сторону на телеге, забитой морковью, тогда были голы, молоды и неопытны. Сейчас же, спустя ничтожных 5 дней, мы словно прожили в Красграде целую жизнь, познакомились с удивительными людьми, разобрались в себе, выбрали путь, по которому будем следовать. Природа тут действительно очаровательная, и еда, и люди. Не зря Шанкс так по-доброму отзывался об этих краях. По спине прокатилась легкая ностальгия, хоть и не в первом значении этого слова, но так понятнее. Уезжать совсем не хотелось. Пожалуй, тут, на этих чудесных просторах и построю домик, когда перенесу себя в тело крепкого паренька. Среди жителей шумного городка найду себе красавицу-жену, заведу животину, буду печь хлеб. Дожней только маловато, но что-нибудь придумаю. Натянутая резинка от рогатки повторно врезалась в лоб и оглушила меня. Красиво очень. Имя. Селестия Грозгладим. Раса. Происхождение. Племя красных драконов. Максимальное здоровье и броня. 18-13. Уровень. 11. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Интеллект. 3. Характеристики. Скрытность. 2. Бесшумный удар. 2. Побег. 1. Элементальная атака. 6. Специализация элементальная атака. Накопление. 1. Принятие. 0. Совмещение. 0. Специализация и таланты. Ловкость. 8 уровень. Увеличивает ловкость тела владельца, повышает скорость передвижения, позволяет применять особые боевые позы в битве. Особые боевые позы. Закрыто. Ближний бой. 9 уровень. Блок. 12 уровень. Парирование. 5 уровень. Элементалист. 3 уровень. Увеличивает урон элемента и открывает особые навыки до следующего навыка 3 уровня. До раскрытия таланта осталось 25 уровней. До раскрытия скрытой способности осталось 4 уровня. На фоне напряженного турнира и эмоциональных качелей я совсем позабыл про свое хобби – наблюдение и анализ прокачки. Финальная битва с Шанксом прокачала не только Си, но, что удивительно, и меня. Хоть уровень наших персонажей так и остается неизменным с момента зачистки второго данжа и битвы против голема, остальные наши навыки, таланты и умения развились до хорошего уровня. Имя. Метаморфх. Диадлыблади. Раса. Меч из столетней сакуры. Происхождение. Класс. С. Уровень 7. Уровень. 11. Атрибуты. Сила. 5. Ловкость. 2. Интеллект. 2. Характеристики. Острота. 6. Специализация острота. Закрепление формы. 0. Многоформие. 0. Губительная острота. 1. Форма. 2. Адаптивность. 3. Специализация и таланты. Ближний бой. 2 уровень. Оружие ближнего боя. 9 уровень. Прочность. 3 уровень. До раскрытия таланта осталось 25 уровней. Наблюдение и анализ. 1 уровень. Особенно радует прокачка моей специализации оружия ближнего боя сразу до 9 уровня. Ближний бой прокачался до 2, видимо, опыт в эту ветвь я получал тогда, когда наносил урон во время действия способности «Возврат к владельцу». Еще появилась какая-то прочность. Посмотрел, оказалось, что она увеличивает, что очевидно, мою прочность. Теперь у меня целых 5 единиц здоровья. Еще бы понять, на что это влияет. «Вальдемар», — начал я, — «ты, должно быть, разбираешься в том, как работает прокачка. В определенной степени, да, а что? Ну вот смотри, у нас все 11 уровни». 11-е, перебили Шанкс и Гласси в один голос. «Это мало», — удивился я. Ящерка рассмеялась. «Конечно, в моем возрасте, даже при небоевой специальности, должен быть уровень 30-й, чисто за счет возраста и активности. Разве я тебе не объясняла, как работает система уровней?» «Нет», — возмутился я. «Так, лучше расскажу я», — вмешался Вальдемар. «Люди небоевых специальностей получают один уровень в год в день рождения. Однако прокачка навыков и умений, например кулинария или земледелие, добавляет к этому уровню коэффициент. Поэтому умелый пекарь может получить сразу несколько уровней. А вот люди боевых специальностей, такие как мы, помимо уровня в год получаем опыт за убийство монстров, прохождение данжей и других природных боевых активностей. Мы поэтому и удивились вашему уровню, ведь вы, по ощущениям, должны быть ну минимум 25 уровня». «Да», согласилась Гласси, «вы кажетесь намного сильнее вашего уровня, ведь вы вдвоем воспринимаетесь одним целым, а навыки и умения используете вместе». «Впрочем», — громко произнес Шанкс, — «не стоит переживать, учитывая вашу прокачку, полученную за 3 урока и бой со мной, сложность данжа и его высокоуровневость для вас, вы будете получать в разы больше опыта, чем мы. Тем более, что в отряде опыт делится неравномерно. Чем ниже у вас уровень, тем больше опыта вы будете получать. У меня вот 41-й, 27-й, сказал Вальдемар. 33-й, хитро улыбнувшись, похвасталась Гласси. После стали обсуждать дальнейшие планы, да так, словно данж уже давно пройден. Вальдемар сразу же направится в Вульфштайн, центральный город восточных земель, где полноценно сможет раскрыть свое пристрастие к магии. Вместе с ним пойдет и Гласси, ведь, как оказалось, неподалеку от этого города располагается ее дом, то ли замок, то ли целый дворец, но власть в нем захватил ее брат. Говорила она не так подробно, словно опасаясь чего-то. Когда Си попросила ее рассказать подробнее, та ответила, что время еще не пришло, а также уверила, что обязательно расскажет, ведь мы, там, в этом Вульфштайне, обязательно побываем, все вместе. Шанкс подтвердил, что в любом случае пойдет туда, куда пойдет Си. Тогда Гласси поменялась с Вальдемаром местами, оказалась на одной половине кареты с ящеркой и стала шептать ей что-то на ушко. Затем Си рассмеялась и также тихо прошептала ей что-то в ответ. «Сплетничают». С таким настроем и доехали до темных щелей, поздоровались с Грегори и его семьей, еще раз выразили искренние соболезнования их утрате и уверили в том, что на их веку страшный данж больше не откроется. Вот то самое упавшее дерево, которое Си ловко перепрыгивало. Вот те самые, уже отросшие, грибы, которые я собирал. Вот тот идеально гладкий пенек, который получился после нашего первого применения взмаха сакуры. Но появилось и кое-что новое, тяжелое, возвращающее в реальность. Несколько могильных камней и свежие цветы. Альбергрунс, Тарасклинкс, Вивсиншмак, Траксон Тонсин. Рядом, прямо в землю, были воткнуты их цветы. Перед могилой Тартаса углублялся отпечаток хрупких женских коленей. Это та девушка, что без устали спрашивала. «Мой муж жив?» Си растрогалась. Шанкс обнял ее. «Вы были знакомы?» «Нет», — всхлипнув, ответила ящерка. «Но они были смелыми воинами и любили свою деревню, своих жен и матерей. А их дети сейчас растут без отцов. Я не смогла их защитить, поэтому так больно». Тогда он погладил ее по голове. «Терять людей больно. Но именно поэтому мы здесь, чтобы больше такого не случилось. Поэтому мы должны быть сильными. Это тяжело». Мы двинулись дальше с давящим чувством ответственности на душе. Через несколько десятков метров подошли ко входу в данж. Он ничуть не изменился. Руины алтаря. Каменные опоры были раздроблены, а деревянная крыша лежала чуть в стороне. Упавшая стена еще больше поросла грибами. Светящиеся жучки стали прогрызать себе норки в крыше, а прошедший дождик образовал небольшую лужицу. «Где-то здесь должно быть углубление в форме вашей руны», — уверенно сказал Вальдемар, после чего все принялись искать. Поиски не отняли много времени, В одной из уцелевших внутренних стен действительно оказалась едва заметная ямочка в форме приплюснутой капли воды. «В прошлый раз, — начал я, — мы зашли в подземелье вчетвером, но нас разделило на две группы. Если что, сначала постараемся найти друг друга, а лишь после будет проходить. Все готовы?» «Четыре уверенных «да». Полных предвкушения». Тогда Вальдемар приложил руну. Структура из каменных кирпичей затряслась, после чего появился небольшой портал, в половину человеческого роста. Я уже хотел удивиться его размерам, как вдруг почувствовал силу притяжения. Этот данж не приглашает, он настойчиво засасывает. Очнулись уже внутри, все вместе. Вокруг, все та же, уже знакомая, природная пещера с корнями, листиками и лампочками. Единственное отличие от прошлого раза, растительности тут еще больше, а мох, трава и папоротники разрослись так, что мешают ходить. Прямо с потолка свисают липкие лианы, а в воздухе отчетливо пахнет сыростью и плесенью. Команда медленно пришла в себя, после чего Шанкс выступил вперед, Си оказалась чуть правее, а Вальдемар и Гласи остались во втором ряду. «Вместе и то хорошо», — произнес торговец магией, «секундочку, кое-что проверю». Он несколько секунд копался в своем огромном рюкзаке, а затем достал из него треугольный камешек, взмахнул ладонью в его сторону и приложил к стене. Первое время ничего не происходило, это анализатор этажа. Если появившаяся линия не будет иметь перевеса в одну из сторон, значит, данж многоуровневый и финального босса на первом этаже не будет. И действительно, вскоре из левого в правый конец треугольника поползла красная линия. График был неровным, шел волнами, но в конец вернулся на тот же уровень, что и был в начале. «Многоуровневый, чего и следовало ожидать», — задумчиво пробубнил Вальдемар, — «идем». Шанкс неуверенно шагнул вперед, затем еще раз, чуть смелее. В этот раз стены и потолок пещеры не сужались, а, напротив, расширялись и вскоре стали широкими настолько, что в нашу команду влезло бы еще человек пять. Тогда-то мы и встретили первых монстров. Ими оказались уже знакомые энты, но слегка видоизмененные. В первом данже они были почти миловидными зелеными пеньками с большими глазами и забавным лицом, а тут их туловища пни стали буровато-красными, корни ноги намного крупнее, а по всей продолжительности рук веточек закручивались заостренные наросты коры. В кистях одних были зажаты заостренные и прочные на вид палки, другие держали посохи и луки. Древний сын древа Чинсу, уровень 27, здоровье 113-113, пенек с мечами. Древняя дочь древа Чинсу, уровень 25, здоровье 76-76, пенек девушка с луком. Древний старший сын дерева Чинсу, уровень 31, здоровье 51-51, пенек с посохом. Всего было четверо мечников, трое лучников и двое магов, стояли они по всем правилам. Ближники, дальники, маги в шахматном порядке, смотрели на нас, но не атаковали. «Эу!» — крикнул я, отчего вся команда дернулась. Мобы никак не отреагировали, поэтому я продолжил. «Они будут ждать, пока мы не подойдем ближе, поэтому стоим на месте. Предлагаю проработать стратегию». «Командуй», — ответил Шанкс. Шанкс заходит первым, предварительно получив усиление Вальдемара. «Мы с Си следом, затем Гласей, последним, Вальдемар. Теперь давайте каждый свои действия. Перезарядки способностей, затраты маны, она у вас вообще есть?» Первая отозвалась Гласи. «Мне, пожалуй, стоит разъяснить вам, как работает моя магия». Она собралась с мыслями. «Итак, практически все мои умения завязаны на преобразовании кристального шара. Формы, например, кристаллические шипы или стены, я могу создавать без заметных ограничений, но если создам Шанкса, то должна буду выделить для него какую-то часть своего сознания. Чем больше, тем копия будет сильнее, а я, соответственно, слабее. Как-то так. Что касается маны, я не знаю, что это. Ну, начал я, это, как бы, твоя энергия. Вот представь, что у тебя помимо здоровья был бы еще один параметр, который ограничивает тебя в количестве навыков, которые ты можешь применить. И чем навык сильнее, тем больше этого параметра он требует. Он, наверное, говорит про духовную выносливость, подключился Вальдемар. Да, забавная интерпретация. Но, нет, всякая магия работает по-разному, но источник силы толком не отличается от того, с помощью которого мечники машут мечом. Чем сильнее заклинание, тем больше ты выматываешься, но никакого определенного ограничения нет, только твоя усталость. Он призадумался, мои заклинания не так сильны, поэтому, При условии небольшой передышки после каждого боя, я практически не ограничен в их применении. Если говорить о самых простых вещах, то я могу хоть каждую секунду применять мнимое усиление, что повышает большинство характеристик цели на 10%. Небольшой урон я могу наносить простыми магическими атаками. А вот у меня немного другая ситуация, перебила Гласси, копия формы, с помощью которой я создаю кристальный бойцов, сильно меня выматывает, поэтому ее лучше использовать в крайних случаях. Но с простыми атаками у меня проблем нет. Некоторое время я создавал в голове симуляцию предстоящей битвы. Тогда действуем так. Вальдемар усиливает Шанкса и Си. После этого Шанкс выходит и привлекает к себе внимание. Мы с ящеркой пойдем разбираться с магами, Гласси и Вальдемар, на вас помощь Шанксу и лучники. Первая комната не должна быть сложной, самое то, чтобы сыграться и почувствовать друг друга. Команда кивнула, сразу после Вальдемар несколько раз взмахнул своим посохом палочкой и шепнул слова на непонятном языке в сторону Шанкса. Последний, почувствовав усиление, шагнул вперед. Тогда-то наш план и обломался. Стоило Шанксу сделать шаг, как вдруг земля позади нас затрещала и стала подниматься, закрывая путь для отхода. То же произошло и с проходом вперед. Мы оказались заперты. Благо, ребята быстро сориентировались и не стали впадать в панику. Шанкс сцепился в ближнем бою сразу с двумя интами мечниками. Гласси вырастила перед собой стену из кристаллов, закрывшись от стрел и заклинаний, а затем, точечно ударяя посохом по защите, создала на ее передней и внешней части заостренные вытянутые осколки, которые тут же стали вылетать в сторону лучников. Вальдемар взял на себя третьего мечника, создавая вокруг него бесчисленные ветки, толкающие энта из стороны в сторону и стреляя в него девственно белыми сгустками магии. Только Си слегка растерялась, она вошла в состояние скрытности, но, поняв, что навык прокачан слишком слабо и ее видно, остановилась, сжала рукоять, ожидая моих команд, последовательности действий. «Ящерка моя, не бойся», — нежно поддерживающе произнес я. «Погрузись в бой, зажги пламя в своих глазах, а твой верный меч, если что, поможет. Ты стала сильнее. Этого оказалось достаточно». Она швырнула меня лезвием вперед точно в лицо лучнику, нанеся 15 урона и рванула в обход по левой стороне, выпуская в скопление врагов мощный поток пламени. Я незамедлительно вернулся ей в руку, попутно царапнув еще одного лучника. Управлять своим телом стало намного проще, все благодаря тренировкам с Шанкосом. Когда ее нежная ладонь уже сжимала меня, мы оказались в трех хороших шагах от двух магов, что уже создали бурлящие шары ядовито-зеленой магии и направили их на нас, затем выпустили. Я, слегка испугавшись, напрягся, чем вызвал свою любимую способность. Лок оповестил: новый уровень, наблюдение и анализ, уровень 2, 0-100, время приятно замедлилось. В голову пришло сравнение: ядовитые магические атаки, направленные на Си, сейчас очень похожи на самолеты в небе, они ведь летят невероятно быстро, но, когда смотришь на них с земли, создается впечатление, что они еле-еле ползут, пробираясь сквозь пушистые облака. Прикинув траекторию, понял, что ближний шарик пролетит мимо, если Си продолжит двигаться с той же скоростью, а вот второй был запущен крайне удачно. На этот случай у нас есть божественная вуаль. Стоило мне согласовать план в голове, как ход времени вернулся в норму. «Не бойся, все под контролем. Твое дело – рубить!» – крикнул я для Си, а сам стал выжидать нужный тайминг для защиты. Применил скилл, после чего зеленый шарик врезался в невидимую стену, сплющившись прямо в воздухе. Грохнулся, а после впитался в землю. Си на большой скорости резанула первого мага слева, оставив ему 37 единиц здоровья, затем слева – 24. Стала замахиваться сверху, но я остановил ее. «Стой!» Мой мозг, натренированный тысячами часов игр, подметил легкое, но четкое и спланированное движение рук мага. В играх это называется анимацией или кастом. Си успела увести удар в сторону, заставив воздух свистеть, а маг создал вокруг себя мутноватый магический барьер из шипастых зеленых лиан. Скорее всего, ударь мы по нему, Си получила бы урон и отравление. Я и сам колючки люблю, меня таким не возьмешь. Огонь, взмах сакуры, прокричал я. Си напрягла левую руку и окатила колдуна потоком красно-оранжевого пламени, запахло жженой травой. Его барьер испарился, то ли сам скилл имеет низкую длительность, то ли оказался подвержен огню. В следующее мгновение Рукоятным мозгом почувствовав применение взмаха сакуры, я применил по очереди губительную остроту, возврат к владельцу и только-только откатившуюся божественную вуаль. Си выстрелом пронеслась сквозь тела двух магов. Их тела оказались разрезаны нежно-розовой линией кританувшего взмаха сакуры. Ящерка, почувствовав запах крови, а, скорее, древесного сока, ринулась добивать лучников. Глаза горят, хоть и с небольшой заминкой, но она подхватила ритм боя. А каждый ее новый удар заряжал ящерку энергией, отчего она била лишь быстрее, сильнее и искуснее. Шанкс к тому моменту разобрался с двумя мечниками и подошел к третьему. Итог боя был закономерен. Слаженная командная работа, услада для глаз лидера. Юху завизжала Гласи, а после прыгнула на Вальдемара и стала тискать его. «Молодцы, команда!» — поддержал я. «Никто не ранен», — позаботился Шанкс, затем тремя ударами обезветвил энтов и соорудил настоящую скамейку. «Вот что значит сидеть на трупах врагов!» Порадовало количество опыта. Докачались сразу до 14 уровня, но немного расстроил дроп, врагов нельзя было даже обыскать. Однако эта новость, внезапно, превратилась в очень хорошую. Если предметов с обычных мобов нет, значит в самом конце нас ожидает, как минимум, редкий сундук. Они различаются по редкости, с азартом спросила Си. Да, это особенность сложных данжей, как и то, что нас затянуло в портал. С одной стороны это плохо, ведь пути назад у нас нет. А с другой, отлично, ведь, дойдя до конца, мы забьем инвентарь до дебафа. Неужели я проглядел ограничения по переносимым предметам? Откуда ты знаешь столько про данжи? Спросил я. Это мне от дедушки досталось, с улыбкой вспомнил Вальдемар. Он такой, упертый, хитрый и ворчливый, но, на самом деле очень хороший. Он в молодости работал в гильдии охотников, а потом открыл магазинчик магии. Родителей я своих никогда не знал. Он меня из приюта забрал, обучил всему, а потом я и сам стал изучать, да так увлекся, что решил поступить в академию и стать профессиональным данжологом. Он достал из кармана свою белоснежную магическую перчатку и поднял с пола одну из отломавшихся веток. Вот, например, для вас это обычная ветка, да, мы кивнули, а для меня это целый кладезь информации. По длине наростов можно определить возраст этого моба. Вальдемар взмахнул рукой, после чего между его большим и указательным пальцем появилась голубая линия магии, как линейка. Он приложил ее к ветке, несколько раз хмыкнул и произнес: 60-70 лет, а, значит, что те, кто проходил этот данж в прошлом, точно были тут, в этой самой комнате, и убивали этих же монстров. Может, даже, сидели так, как мы и общались. Это же невероятно интересно. А будь у меня некоторые приборы и достаточное количество времени, я бы мог вычленить росток или семя этого прочного дерева. Представляете, какой хороший посох из него можно создать. Теперь и в его глазах я заметил пламя. Или рукоять, предложил Шанкс. Да, или рукоять, он повернулся к Гласе и шепнул. Лучше все же посох. Мы дружно рассмеялись. Это уже настоящая традиция. Посидеть и спокойно пообщаться после каждой комнаты. Мы сближаемся с невероятной скоростью. Я погрузился в прокачку. Уси ввалил все три очка в скрытность. Надоело, что все мобы нас видят. На следующем уровне откроются специализация этого древа. Жду не дождусь. Ее здоровье повысилось до 22 единиц, вместо 18. Самое интересное будет на следующем уровне. Скрытый талант Си. Со мной же дела обстоят интереснее. Я добавил все три очка в адаптивности и уже сейчас получил возможность выбрать специализацию, не так густо, как с остротой, но, пойдет. Взаимодействие, позволяющее манипулировать наложенным на меня эффектом, и зачарование, добавляющее свободный слот под одно качественное зачарование. Что это? Как хорошо, что у нас в команде есть ходячий справочник. Это я любя. Вальди, начал я. Можно вопрос? Лучше, Вальдемар, конечно. Что такое качественное зачарование на мече? Неужели оно тебе доступно? Получить такую характеристику – это большая удача, свойственная не всем мечам даже эпической редкости. Не совсем моя специальность, что касается того, как это работает в оружии, но, вообще, качественное зачарование – это, по сути, постоянное усиление определенным элементом. Как, если бы моя элементальная атака была перманентной, уточнила Си. Да, но спешу вас расстроить, работают с такими усилениями только лучшие мастера и, помимо их работы, цены на руны базовых элементов доходят до сотен золотых монет, а если хотите комбинированную руну, например магмы, то вообще, она может стоить, как хорошенький замок. Понял, большое спасибо. Значит, теперь я могу, что бы это ни значило, взаимодействовать с твоим огнем, Си. Попробуем, ее два раза приглашать не нужно. Си отошла чуть в сторону от отряда и применила ко мне элемент огня, заряженный на полную. Вокруг моего тела, как и обычно, дикий костром запылало яркое пламя. Если раньше я ощущал лишь его жар, то сейчас чувствую его форму, извивание каждого язычка. Тогда напрягся, словно сжимаю кулаки. Пламя колыхнулось, но не поддалось. Тогда я сжался так, словно напрягаю все мышцы в своем теле. Получилось. Огонь заметно уменьшился в объемах, но стал жарче и ярче, сконцентрировавшись по кромке лезвия. Он вибрировал равноамплитудными волнами, кружась, как лезвие бензопилы. Я не видел этого полноценно, но хорошо ощущал. Си взмахнула, оставив в воздухе затухающий огненный след, но я не выдержал и расслабился. Это не так-то и просто. Думаю, что во время боя смогу придумать этому какое-нибудь применение. А сейчас, хватит отдыхать. Двинулись дальше. В следующей же комнате нас ждал сюрприз, галлюциногенный энд, что встретился нам как первая стадия босса в прошлый раз. Сейчас стоял по центру комнаты как обычный моб, разбрызгивая вокруг свой едко-желтый, плохо пахнущий туман. Внутри этого барьера стояло четверо энтов-мечников, а позади, однако вне барьера, стоял крупный маг. Его плашки я не видел, но, кажется, он элитник. Стоило нашему отряду вступить в комнату, как проход назад оказался закрыт. Однако мечники не торопились выходить из барьера. Неужели они защищают гриб? Пришлось повозиться. Сначала Гласей и Вальдемар пытались атаковать магическими снарядами, но маги их с легкостью блокировали. После мы спрятались за кристальной стеной и стали думать. Может, предложил я, Си уйдет в невидимость, Шанкс подойдет к самому краю барьера и начнет привлекать внимание мечников, а вы будете защищать его от магических атак, а урон то, как нанести, спросила Гласи. А это оставьте нам, Си, догадалась, ящерка кивнула. План сработал, мечники не видели нас благодаря прокачанной скрытности и отвлеклись на Шанкса, не напали, конечно, но развернулись в его сторону. Маги пытались атаковать, но уже наши маги блокировали их атаки. В это время мы встали в слепую зону мечников и приготовились сразить гриба. Губительная острота, элиминатная атака, божественная вуаль, возврат, взмах сакуры и отпустить в последний момент. Си направила меня острием в голову и отпустила, я же, за секунду до начала полета, постарался представить, что огонь – это кусок глины. Представил две своих руки и податливый материал между ними, схлопнул руки, превратив глину в плоскую лепешку. Тогда почувствовал, что появился эффект бензопилы, но мне было мало. После представил себя, меч и этот кусочек глины. Воображаемо натянул глину на острие и почувствовал, как огонь медленно перетекает на мой кончик, концентрируясь в одном месте. «Хочу еще», — подумал я, но не успел. Почувствовал, как вонзаюсь в склизкую плоть грибочка. Что теперь? Нужно высвободить пламя. Тогда я расслабился. Руки, глина и меч в моем воображении пропали. Сконцентрированный комок пламени, похожий на миниатюрное солнце, начал булькать, извиваться, искриться, а после взорвался. Пламя полетело во все стороны, разорвав грибочек изнутри. Он моментально погиб, а мы с Си прокачались до 15 уровня. Я был более чем удовлетворен. Тогда активировал возврат и полетел в сторону своей ящерки, попутно открывая профиль. Я так ждал скорее почитать специализации ее скрытности, что тут же открыл ее древо способностей. Сказать, что я был ошарашен, не сказать ничего. Свободного очка характеристики не оказалось. Вместо этого к скрытность, бесшумный удар, элементальная атака добавился четвертый корень, первородный поток. А самое странное даже не то, что он, этот поток, прокачался автоматически, и не то, что Си, применив его, в одиночку понеслась рубить элитного мага, и даже не то, что стиль ее боя, выражение лица и поза изменились. Самым странным было то, что по ее телу расплывался градиент бирюзово-фиолетовой дымки, а глаза извергали пожирающий черный цвет. А, может, самым странным было то, что мне нравится это могущество, ощущение, накрывающего все твое естество, беспамятство, злости и желание втоптать врагов в грязь, уничтожить. Когда дымка поползла по мне, я тоже стал терять контроль над собственными мыслями, а навыки применялись автоматически. Си рывком сократила дистанцию в десяток метров, а затем стала кружить вокруг мага со скоростью стрелы, выпущенной из туго натянутого божественного лука. Это нечто, пробудившееся в ней, жадно игралось с ее телом, наслаждалось свободой, преображало реальность. Бесчисленные рывки, взмахи, прыжки, выпады, рассечения, способности, позы, хваты, удары, снова прыжки, и все это с невероятной скоростью, захватили дальнюю часть комнаты. Си, отдавшись могуществу, двигалась со скоростью лазера, запертого между бесконечными зеркалами, отражаясь туда-сюда от самой реальности, нарушая любую логику естества. За несколько десятков секунд она нанесла точно не одну сотню ударов, оставляя за каждым из них огненно-черный след. Рисунок, образовавшийся вокруг и внутри мага, вмиг рухнул на него, как решето, разрубив на тысячи частей. Кубики еще секунду назад живого Энта не успели упасть на землю, как Си уже растапливала оставшихся мечников яростью своих ударов, как раскаленный нож разрубает подтаявшее масло. Плавно, сочно и легко. Дальше помню, как Си падает на землю. К нам подбегает Шанкс, напуганная Гласи прижимается к дальней стене, а Вальдемар откупоривает дурно пахнущее зелье. Затем провал. Воспользовавшись моей силой, будьте готовы заплатить за это. То, что терпеливо ждет, тихой походкой к смерти ведет. Черный ворон бесшумной тенью преследовал самурая, пока тот непосильным трудом и извилистым умом разгадывал тайну сокровищницы легендарного меча, Пираси. Сокровищница эта была спрятана в первой горе, что под Лайнградом. Ворон был незаметен и готовил свою смертоносную атаку. В миг, когда самурай открыл сокровенную дверь, черный рыцарь открыл свое присутствие. Ему понравилось выражение испуга на лице самурая, а еще больше понравилась гримаса скукоживающей боли, а еще больше понравилось затишье, в основу которого лег последний удар сердца умелого бойца. Ворон впитал силу самурая, а после провел ладонью над утонченным лезвием рапиры. Та задрожала, чувствуя природу силы. Он поднял древнее оружие. Он, взмахнув, разрезал стены гробницы, чем похоронил финалиста под тяжестью первой горы. Осталось, последнее, проследить за путниками, тенью забраться в их души, прошептать могущественные слова, впитать силу, сокрытую в их телах, украсть и принести дары своему божеству. Он почувствовал ее пробуждение, кульминация. Я всегда думал, каково это, когда упитанная жена бьет непутевого мужа сковородой по затылку. Было интересно, насколько это больно. Так ведь и убить можно. Теперь понял. Помутненный взгляд, звон в ушах, кровь из носа. Нет, не моего. Кровь из носа Си. Бедняжка, что с ней стало? Вся бледная, тело трясет, алые капли стекают по коже. Она лежит у Шанкса на руках, меня сжимает крепко, не отпустит. Что случилось? С трудом выплюнул я. Живой. Взревел Шанкс. 30 минут над вами колдуем. Как там Си? Скажи. У вас же связь, вокруг так красиво. Разноцветные, радужные кристаллы. Это Гласи построила защитную стену. Вспотевший Вальдемар не перестает повторять кистью одни и те же жесты. Она жива, ответил я, а после сам обрадовался своим словам. В памяти стали взрываться обрывистые картинки из прошлого. Вот я проткнул грибочек, вот вернулся в руку, вот поражаюсь ее силе, вот она разрубает мага на тысячи частей, а дальше тьма. Ничего не помню. Затем был крик, чей-то величественный и угрожающий крик, заменивший небо и землю. Я взглянул на Си, на нее наложен дебаф видения. Может, вот откуда я слышал этот крик, голова кружится. Был бы у меня рот и пищевод, наверняка бы вывернуло несколько раз. Еще один плюс быть мной, мечом. Ящерка дернулась, как от ужасного кошмара. Пэ победили, кашлянув, спросил нежный женский голос. Дорогая, Селестия, ты жива? Шанкс сжал ее с такой силой, что, казалось, раздавит. Ты как? Си встряхнула тяжелой головой, приподнялась, затем, через несколько секунд, встала, потянулась, подпрыгнула. Так все хорошо со мной. А что, собственно, случилось? Все стали взглядом полировать мое лезвие. Смотрит так, словно я знаю. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Открыл профиль характеристики первородный поток. Первородный поток – уникальный возвышенный активный навык персонажа, проявившийся благодаря совмещению редкой мутации крови ящеров и полученный от, раскрыл вкладку скилла и понял, что первородный поток является специализацией для корня поток, который, в свою очередь, позволяет ящеру обращаться к генетическому опыту своих предков и на время заимствовать их силу, навыки и все прочее. Значит, первородный поток, как я понял благодаря как-то связан с тем бессмертным боссом-доспехом, который мы закололи при нашей с Си первой встрече. Тут же вспомнились его последние слова. «Человек, я ничего не вижу. Воткни свой меч в мое сердце. Может, мне повезет, но знай, что убивший меня». Может, он говорил о силе, хотя, нет, странно. «Знай, что убивший меня» звучит, скорее, как предупреждение, если не как угроза. «Ничего не понимаю». Нужно было дать ему договорить. Ну кто же знал, что он так скоропостижно скончается. Когда рассказал о своих догадках отряду, Си подтвердила, что поток, хоть и редкая, но известная характеристика многих боевых ящеров. Вальдемар выслушал все, выдвинул небольшую лекцию. Да, иногда бывает такое, что некоторые характеристики, как ваша, например, элементальная атака, состоят из двух характеристик или способностей. Элементализм Си и моя адаптивность, подтвердил я. Именно, а этот поток в свою очередь, по сути, то же самое, но куда более редкое и совсем не изученное нечто. Шанкс поднялся с пенька, за ним повторили Гласси и Вальдемар. Я совсем не разбираюсь в этих ваших магиях, навыках и их комбинациях, но, зато, хорошо разбираюсь в силе. Так вот, Си, даже мне стало страшно. Проявись этот твой поток во время нашего показательного боя, я не уверен, что смог бы одолеть тебя. Это твоя сила и тебе нужно научиться ее использовать, какую бы природу она ни имела. Я так думаю. Кажется, засиделись. Мы двинулись дальше. Следующие комнаты не выделялись ничем особенным. Где-то пачки врагов состояли из толстых мечников-танков, где-то из множества магов, разобраться с которыми было сложнее. Они вечно накладывали друг на друга барьеры и защиту. За каждую комнату мы с Си получали примерно по полтора уровня. До последней комнаты на этаже дошли уже 21-ми. Поскольку ребята были против того, чтобы я каждый уровень тратил по 20 минут на раздумья, я быстренько раскидал очки атрибутов, а характеристики трогать не стал. Но, черт, как маня эти 6 нераспределенных очков характеристик. В конце уровня нас ждал верховный возвышенный древний сын древа Чинсу. Уровень 72. Здоровье 913-913. Выглядел этот сын более чем внушительно. Большой пень тысячелетнего дуба, метра 3 ростом, 4 руки с длинными катанами палками, узкие, ярко-красные глаза. На самой макушке мини-босса торчал очаровательный голубоватый цветочек с длинными лепестками, из которых постоянно выделялась белоснежная магия. Заостренных наростов на его теле было так много, что они, словно кольчуга, создавали поверх его тела еще один слой защиты. «Мысли», — первым высказался Вальдемар. «Магический цветок на его голове наверняка создает постоянное поле, защищающее его от магии, возможно, даже способен атаковать. А коры и наросты кажутся очень толстыми, пробить будет тяжело», — продолжил Шанкс. «Еще и 4 меча». Возмутилась Гласси. «Владик, командуй, у тебя хорошо получается». Си нежно потерла мою рукоять. «Такие слова очень важно и приятно услышать. Первым делом нужно разобраться с цветком, Вальди. Если его срезать, защита пропадет, как минимум ослабеет», — ответил торговец магией. «Хорошо, думаю, нужно будет прибегнуть к созданию копии Шанкса. Если не на мини-боссе, то когда, Гласси, справишься, обижаешь. Настоящий займется двумя правыми руками, а копия – двумя левыми. Мы с Си в это время выстрелим из пушки и постараемся добить». «Согласны, что за пушка такая?» – спросил Вальдемар. «Стеклянная», – ответил я и рассмеялся. «Увидишь». Вальдемар усилил Си и Шанкса, Гласси некоторое время создавала кристальную копию нашего мечника, а сразу после мы уверенно зашли внутрь. «Да, этот пень очень силен. Стоило нам оказаться внутри комнаты, как он рванул вперед, замахнувшись сразу 4 мечами. Уже через секунду Шанкс и его копия сцепились в выматывающей схватке, отбивая пулеметные очереди ударов. Наши мечники ушли в глухую оборону и не имели даже секундного окна для атаки. Пень, осознав это, сместил взгляд на Гласси, продолжая обрушивать удары, и оскалился. Помимо того, что он силен, он еще и умен и сообразителен. Цветочек на его голове вдруг дернулся, магическая энергия стала концентрироваться в один шар, что с каждой секундой становился все более и более устрашающим. «Вальдемар, сможешь отбить атаку?» – закричал я, он метит в Гласси. Кристальная жрица, перенесшая большую часть своего сознания в копию Шанкса, неподвижно и беззащитно стоит в углу комнаты. «Не уверен, но попробую». Вальдемар стал с удивительной скоростью и очень виртуозно крутить своим посохом волшебной палочкой, после чего между боссом и Гласси, ближе к голове пня, стал вырисовываться узорчатый магический барьер. «Атакуем?» – спросила Си. «Нет, нужно подождать. Если барьер Вальдемара не справится, то нам придется закрывать Гласси божественной вуалью. Я больше никого не потеряю». Си, согласившись, кивнула. «Мы больше никого не потеряем». Цветок выстрелил, магический снаряд полетел непозволительно медленно для сложности этого босса, а, значит, есть какой-то подвох. Ну конечно, искрящийся мощью крупный шарик, словно заметив перед собой барьер, взлетел чуть выше и остановился, а после стал трястись, готовясь к атаке. «Быстрее, взмах!» – заорал я, «закрой Гласси!» Ящерка моментально среагировала. Атака босса ускорилась и рванула в сторону Гласси. «Мы тоже рванули и должны будем встретиться в нескольких сантиметрах от кристальной жрицы. Главное не пропустить момент и вовремя активировать божественную вуаль. Еще немного. Сейчас я применил защитный навык. Магический шар, не успев сменить траекторию, врезался в нас и рассыпался остаточными блестками по всей поверхности овального барьера. Не успел я обрадоваться, как пень стал готовить еще одну атаку. Твою прокачку. Шанкс, умеешь швырять сюрикены?» В голову пришла гениальная идея. «Да», — крикнул он, попутно отбив два удара. «Тогда меняемся местами». Си побежала к Шанксу и перехватила атаку пня. Шанкс получил от меня 12 оставшихся сюрикенов и, не теряя ни секунды, отошел, чтобы получить нужный угол, затем стал тщательно прицеливаться. Я же в это время бесконечно подвергался атакам деревянных мечей. Сверху, справа, снизу, сверху, слева, снизу. У Си хорошо получалось отбивать атаки, однако против двух мечей она еще никогда не сражалась, пень постепенно выдавливал ее. Слишком большое напряжение. Применил наблюдение и анализ. Слегка выдохнул. Осмотрелся. Ориентировочно в сторону цветка уже летят около 6 закрученных сюрикенов, а Шанкс продолжает медленно кидать новые. Цветок закончил каст магического снаряда и уже готов выпустить его. Нужно будет опять отбивать его вуалью. Си постепенно адаптируется к скорости атак пня. Копия Шанкса тоже успешно справляется. Стоп, что-то показалось мне странным. Слева, там, где копия отбивалась от двух левых рук, стало намного меньше движений. Пригляделся. Черт, там только одна рука. Где вторая? Стоило мне поднять взгляд, как я понял, вторую левую руку умный пень передвинул. Кто б знал, что он так умеет, себе на спину, а затем выше, на плечо. Заметил я это поздно, ведь уже сейчас, сверху, вне поля зрения Си, на нас готов обрушиться протыкающий удар. Вальдемар стал вновь создавать магический барьер, в этот раз больше, чтобы выиграть чуть больше времени. Ладно, без паники. Если отбить вуалью удар, падающий сверху, тогда можно будет обратно поменяться с Шанксом и взмахом Сакуры рвануть к Гласси. Поскольку перезарядка вуали сокращается при успешном блоке, мы должны успеть. Время стало медленно возвращаться в норму. Тогда я применил божественную защиту и уже стал готовиться просить Шанкса подменить нас, а Си вновь закрывать Гласси. Ошибка. Шанкс, заметив подлый удар пня, рванул к нам и отбил его. До перезарядки в Урале теперь чуть ли не минута. А магический шар уже вылетел и начинает обходить барьер. Черт, черт, черт. Гласси, отменяя форму, защищая себя. «Слышишь?» – заорал я. «Я смогу некоторое время держать его на себе все 4 меча», – решительно произнес Шанкс и потянулся за своим вторым оружием. «Но недолго, нужно будет что-то придумать. Черт, все пошло не по плану. Совсем не так, как должно было. Что делать?» – восклицательные и вопросительные знаки. На помощь пришел Вальдемар. «Влад, скорее всего, вражеский снаряд состоит из базовой энергии, ей проще управлять, но она плохо справляется с элементами. Если вы Си отобьете удар огнем, то Гласси не придется выходить из формы. Как я рад, что он с нами. Понял, Си, давай». Си отпрыгнула, после чего Шанкс занял наше место. Затем ящерка стала заряжать меня огненным элементом, попутно подходя в позицию, где она будет находиться между шаром и Гласси. Этот магический снаряд, кажется, даже больше, чем предыдущий. Он прямо искрится молниями. Отбить его будет не так просто. Он уже обошел крупный барьер и приготовился к рывку. От влажных листиков, свисающих с высокого потолка пещеры, стало отражаться два ярких источника света, мое огненное покрытие и молниеносная атака мини-босса. Си выдохнула, сосредоточилась, стала неотрывно смотреть на ослепляющий шар. Тогда я тоже собрался. Представил уже привычную глину и растянул ее на одну из сторон меча. Почувствовал, как огонь концентрируется на одной из моих половин. Ящерка все поняла, шар ускорился. Си подпрыгнула, вытянула меня. Еще немного. Вижу, что недостаточно, тогда дергаюсь, чуть ли не вылетая из руки, но дотягиваюсь самым кончиком лезвия. Шар, врезавшись в меня, стал бурлить и пузыриться, как вода в чайнике, а затем с грохотом отлетел и врезался в потолок. Успех. Все выдохнули, но расслабляться не время. Я вновь стал анализировать ситуацию. Шанкс и Уга, уже потрескавшаяся копия, успешно отбивают атаки, а Вальдемар начинает стрелять белоснежной магией в пень. Перевожу взгляд на босса. Да, цветок удалось уничтожить. Как хорошо, что с нами оказался Шанкс, умеющий обращаться с метательным оружием, Вальдемар, раскрывший природу магии пня, и Гласи, тоже молодец. Рука босса, ушедшая за спину, вернулась на правую сторону, чтобы не позволять Шанксу нанести удар. Си, дорогая моя, теперь можно стрелять. Ее лицо расплылось в демонической улыбке. Глаза загорелись. Скрытность. Губительная острота. Элементальная атака. Возвращение к владельцу. Пятисекундная пауза. Божественная вуаль. Бей по правым рукам. Взмах сакуры. Пожалуй, самый сильный за все время. В момент, когда я стал концентрировать огонь на своем кончике, используя технику глины, я понял, что вокруг стало темнее. Словно я впитываю в себя весь окружающий свет, а не только огонь. Мерцающая бликами магии темнота вокруг и испепеляющий черный огонь на мне. Затем стремительная вспышка света, мы промчались вперед, отрубив пеньку две правые руки. Шанкс, освободившись от гнета атак, покрыл свои мечи ярко-желтым облаком, видимо, хваленая, но не названная заточка, и стал, с оглушающим криками наперевес, размашистыми ударами рубить здоровенный пень. Осколки, сначала наростов, а затем и коры полетели во все стороны. Мы тоже времени зря не теряли, Си стала неистово атаковать босса в спину. Вальдемар применил мощное областное усиление, громко прокричав что-то демоническим языком. Гласи, все это время неустанно контролируя кристальную копию, продолжила отбиваться от мечей. У пня не осталось и шанса. Полоска ХП медленно опускалась налево, а затем и вовсе затухла. Мини-босс сгрохнулся на землю. Рядом с одной из стен стал загораться полноценный портал, а вымотанные ребята с облегчением выдохнули. 24 уровень, закачаться можно. Шанкс тут же упал на пушистую траву, Си подошла и легла рядом. После я услышал характерный взрыв кристальной копии. Уху, видали, завизжала Гласи, бам-бам-бам-бам-бам. Оказывается, махать мечом куда прикольнее, чем колдовать заклинания. Дашь мне парочку уроков, фух, предлагаю, как выйдем отсюда, пойти напиться в хлам. Она подошла к нам, создала два кристальных стула и уселась. Вальди, плюхайся. Сейчас, секундочку. Секундочка Вальдемара превратилась в несколько минут. Сначала он ворчал на Шанкса за то, что тот очень криво срезал цветок и теперь вычленить семечко будет сложнее. Затем, прокляв всех богов, маленьким ножичком отскабливал кору мертвого босса себе в баночку. Наконец и он уселся. Небольшие кристальные тараканчики Гласи перетащили несколько крупных веток, после чего Си подожгла их. Огонь загорелся удивительным желто-зеленым, нежным цветом. Вокруг стали вихриться светлячки. Смолистые образования на остатках горящего пня нагрелись и стали выделять терпкий, но приятный аромат корицы. Стало очень комфортно. Вдруг Шанкс запел своим проникновенным баритоном. Четыре бойца в пучине земной, он отчетливо хлопнул по груди два раза, а после повторял это после каждой строчки. Сидят у костра, довольны собой. Тут Гласи, Кристалл, и Вальди, колдун, Селестия, Влад, и старый ворчун, добавил я. Шанкс по-доброму улыбнулся и продолжил. И старый ворчун, он рад видеть вас, и песню поет, о том, что судьбе, он в морду плюет, написано где, или случилось спонтанно, друзья будут греть, лишь это и важно. Прошли мы этаж, с вонючими пнями, что дальше нас ждет, давайте заглянем, дойдем до конца, откроем сундук, там золота много, божественный лут, мы в город вернемся, и в баре напьемся, на следующий день, мы будем болеть, он выдержал драматическую паузу, но завтра настанет, и спины нам вправит, мы дальше пойдем, и горло сорвем, поют эту песню, бойцы вчетвером, во как, оказывается, умею, Грот задохнулся от бурных аплодисментов. По душе и всему телу разлился крепкий эликсир сплочения, способный залечить любые раны. А пусть это будет нашим гимном, предложил я, согласны, единогласно. Прошли минуты, насыщенные теплотой разговоров, Ветки могучего пня стали затухать, наше дыхание было окончательно восстановлено, а азарт узнать, что будет на следующем этаже, медленно поднял нас с земли. Именно в тот момент случилось то, чему я изначально даже не придал значения, списав это на далекое эхо наших голосов. Затем звук повторился, тогда я отчетливо услышал в нем шепот, приближающийся, почему-то знакомый, искрящийся ненавистью. Еще несколько роковых секунд пытался разобраться, не мерещится ли мне, нет, не мерещится. Более того, звук стремительно приближается. Гласи только что зашла в портал, ведущий на второй этаж, а Вальдемар прикоснулся к магической кромке и стал пропадать, закручиваясь внутрь. Что это может быть? Дайверы, в играх частенько бывает такое, что отряд убийц ждет, пока кто-нибудь зайдет в данж и зачистит его, а затем убивают ослабших после боя игроков и забирают все награды. Не знаю, но это точно не случайность. Кто в здравом уме забредет в такую глухомань, да еще и занырнет в групповое подземелье? За нами точно следили. Приготовьтесь к бою. Шанкс, Си, слышите голос? Тревожно вырвалось из меня. Да, в голове тут же пронеслись десятки лиц. Кузнец, администратор арены, стражник у главных ворот, официант, торговец, простые прохожие, выделявшиеся из толпы своим внешним видом. Все не то. Томительные секунды ожидания растянулись слишком надолго, сердца Си и Шанкса разогнались до страшного ритма. Тогда появилось странное ощущение первородного зла. Воздух стал черстветь, запахи притупились. Необъяснимо и странно, но знакомо. Черт, да откуда же? Затем я увидел тень, несущуюся к нам навстречу. Увидел эти доспехи, впитывающие весь свет. Кажется, услышал надоедливое карканье. Ворон, черный рыцарь. Пазл сложился. Из тьмы узенького прохода к нам вылетело настоящее чудовище. В руках у него был удивительно нежный и утонченный клинок. Пероси, последнее, что произнес Шанкс перед тем, как стиснул зубы, приготовившись к схватке. Я не успел подумать ни о том, откуда у черного рыцаря Пероси, если он проиграл в турнире, ни о том, что он здесь делает и зачем. Верните то, что не принадлежит вам, требует мой господин, звенящим в сознании рыком процедило существо, а после рванулось в бой. Его голос завибрировал внутри моего лезвия, потягивая за тоненькие ниточки, ведущие к самой душе. Паническая атака, необъятный и необъяснимый животный страх. Я с трудом смог напрячься, чтобы применить наблюдение и анализ. Зря, зря, зря, зря, бесконечно зря. Следующие секунды, протянувшиеся для меня долгими минутами, ввергли меня в коматозное состояние подчинения. В пыль стерли любые намеки на внутренний стержень, уничтожили мое «я». Я наблюдал за происходящим непозволительно долго. Это навсегда отпечаталось внутри меня. Грозный доспех, покрытый демоническими рогами, свистнул лезвием по воздуху. Си попыталась отбить удар, но никаких шансов, словно выведи против чемпиона боев без правил годовалого младенца. Удар разрубил меня на две части. Верхушка моего лезвия воткнулась в землю, а рука Си оказалась распоротой. Она завопила от боли так пронзительно, что задрожали стены пещеры. В следующую секунду я готов был ее потерять. Точнее, нет. Я, конечно, не был готов. К этому невозможно подготовиться. Однако, я чувствую, словно прямо сейчас я заперт в клетке, сверху на которую падает метеорит. Я медленно поднимаю голову, а неумолимый шар также медленно стремится меня уничтожить. И ничего нельзя сделать. Черный рыцарь двигается с такой скоростью, что Шанкс успел сделать лишь полтора шага. В его глазах утопляющее отчаяние вперемешку с испугом. Вот сама жизнь моей ящерки утекает, орошая пространство кровью. Я могу разглядеть движение каждой капельки, полет каждой струйки алой жидкости, а ее крик он обрушивается на меня многотонным грузовиком, выбивая сознание из русла здравого смысла. Из четверых в этой комнате только я могу полноценно осознавать происходящее. Замедление времени, оказывается, может стать самым страшным проклятием. Я могу разглядеть каждое напряжение мышц лица Шанкса, он, лишь подсознательно, но тоже успевает пережить все то, что продолжаю переживать я. Его лицо скукоживается в ужасе. Он напрягается и, кажется, планирует сделать нечто сумасбродное, выйти за рамки, но даже мне некогда наблюдать за этим, ведь важнее то, что перед нами. Там острие, стремящееся проткнуть сердце Си. Я успеваю разглядеть каждую пылинку, что попадается на пути меча черного рыцаря. Они сталкиваются с воздушным потоком, сражаются, но проигрывают и отлетают в сторону. Вот еще несколько сантиметров и Си умрет. Невыразимое бессилие и апатия. Они усиливаются еще и тем, что, чем ближе острие его меча, чем неумолимее приближается конец всему, тем медленнее идет время. Будь у меня одна лишняя секундочка, не здесь, в безвременной тюрьме, а там, в реальном мире, я бы мог использовать кортик, который нам вручил безумный кузнец, доктор Нейл. Конечно, я вспомнил про него, ведь успел прополоскать каждую вкладочку этого мира, включая инвентарь, в надежде найти любой шанс к спасению. Я даже успел применить этот кортик как метательное оружие, кортик даже успел образоваться в реальности, но летел он медленно. Даже если он и убьет черного рыцаря, будет уже поздно. Вдруг яркий блик, сильный ветер, фиолетовый туман, хруст костей. Шансом к спасению стал Шанкс. Злая ирония судьбы. В самый крайний из последних моментов он, совершив невозможное, напоролся на утонченное лезвие, замедлив его движение, сменив направление. Время вернулось в норму. Органы добродушного здоровяка повалились на пол. Си упала на землю. Кортик вонзился в черного рыцаря. Всплеск могущественной энергии испепелил всю зелень в комнате, уничтожив противника в демонической броне. Спасительное лезвие упало на землю. Туда же упал и Шанкс. Си бросила меня в сторону, рванула к Шанксу и постаралась зажать рану, завопила пуще прежнего, разразилась слезами. Стала часто дышать, задыхалась. Нет, нет, нет, Шанкс. После рык отчаяния, уничтоживший ее горло, Шанкс, его рана была чудовищна, распоротая, в сторону правого бедра, брюха, литры крови, ровной линией отрубленной ребра и кусочек тазовой кости, лишь чудом не задет позвоночник, но, его уже не спасти, драгоценная Селестия, тихо испустил он, так нужно было, его веки стали медленно опускаться, не, нет, Шанкс, она уже не могла кричать, лишь кряхтеть, вечно кашляя. Он медленно положил свою окровавленную ладонь на кисти Си. В этом движении были заложены тысячи слов. Он нежно взглянул своими затухающими глазами на лицо Си. В этом взгляде были заложены все его чувства. Он из последних сил произнес слова, неотвратимо въевшиеся в нашу память, как лицо матери. Пропой эти строки, предсмертно кряхтя. Это были последние слова Шанкса Граца. Он мертв. Он умер вместо Си. Вместо меня. Си, какой я знал ее прежде, умерла вместе с ним. Она судорожно поднялась, прикоснулась к клинку, убившему самого хорошего человека, что мы знали в этом мире. Она вырвала с пола божественное перо Си, лишь взглядом заставила меня принять его форму, а затем произнесла последние слова из проклятой книги. И вздохом последним костяшку роняй, богов домино став началом падения. Произнесла так, что даже боги, я уверен, услышали это. После ее поразило безумие. Она перенеслась в портал, пропустила гласей Вальдемара мимо и побежала вперед, выплескивая свою ярость на бесчисленных монстров. Комната за комнатой, этаж за этажом. Я не мог ничего сделать, ведь был опустошен, как и она. Так что и я рубил монстров и не мог даже представить, что в один момент монстры закончатся. Нам придется остановиться и вновь пережить эту трагедию. Несомненно теперь лишь одно, мы будем мстить.